а он стоял перед ней и, по-видимому, ждал ответа. Она выдавила из себя слабую улыбку и машинально повторила за ним. «Тренчер?» Она не сразу вспомнила, что обозначает это слово. «Ах, да, это то, что служило гостям тарелкой на средневековом ужине. Огромный ломоть черствого хлеба». Мужчины и женщины часто делили тренчер между собой, а наиболее галантные кавалеры даже угощали своих дам самыми лакомыми кусочками подаваемых кушаний. За своими невеселыми мыслями она даже не заметила, что пришло время вечерней трапезы, и их уже ожидали накрытые столы. Розалин помнила из истории, что на этом ужине присутствовал герцог Вильгельм, а также и то, что случилось во время пира. Она, правда, не могла никому сказать, что Мора, вероятно, уже сбилась с курса и отделилась от остальных судов. Если бы предыдущий король Англии, Эдвард Исповедник, не распустил свой флот, патрулировавший пролив, из-за его дороговизны, или если бы Гарольд Готвинсон догадался оставить свой флот, расформировав только сухопутные войска 8 сентября, тогда у нее было бы больше поводов для волнений. А так она знала, что Мора благополучно присоединится на рассвете к остальным судам. Розалин терялась в догадках, знал ли сам Вильгельм об отклонении курса его судна. Во всяком случае, даже если ему было все известно, он и виду не подал и продолжал веселиться, как ни в чем не бывало. Среди собравшихся царило радостно приподнятое настроение. Наконец-то они на пути в Англию после стольких месяцев томительного ожидания. Розалин было неуютно со своими тяжелыми мыслями среди всеобщего веселья, но у нее не было другого выхода. Либо она принимает участие в праздничном ужине, либо ей придется спать прямо на палубе, поскольку на корабле уже не было свободных кают. Сэр Ренар все еще стоял рядом с ней, ожидая ее ответа. Она снова попыталась улыбнуться, на этот раз ее улыбка вышла не такой печальной, и произнесла: «Я бы с удовольствием». Но она не успела договорить, поскольку в этот момент ее перебил Торн. «Для тебя же будет лучше, де Марвиль, если ты будешь есть один. Эта леди под моей защитой, и я не собираюсь ни с кем делить ее общество, пока она сама об этом не попросит». Глава 35. Едва войдя в шатер, Розалин в отчаянии развела руками и почти выкрикнула: «Я никогда не видела ничего подобного. Это же черт знает, что такое. Ты ведешь себя как последний собственник и эгоист. Да ты понимаешь, что сэр Ренар мог бы принять твои слова за оскорбление и тут же вызвать тебя на поединок?» Ей пришлось довольно долго ждать, пока они с Торном останутся наедине, чтобы выплеснуть наружу свое раздражение. Солнце уже встало, когда корабли Вильгельма наконец благополучно причалили к английскому берегу в бухте Певенсей. Норманы сразу же стали возводить крепостной вал на месте древнего римского укрепления. Это был напрасный труд. Розалин знала, что вскоре обнаружится, что бухта слишком открыта, и корабли поплывут на восток к порту Гастингс. Но поскольку этот приказ еще не был отдан, повсюду были возведены боевые шатры. И Розалин торопила Гая, который возился с их палаткой, так как ей не терпелось выложить Торну все, что она думала о его вчерашней выходке. Может, она бы не стала сердиться на него, если бы не была так напугана. Стоило ей подумать, что после оскорбительных слов Торна могли бы скреститься клинки,